Глава 30. «Диетический пирог и супчик от Кузьмича», — сообщила я Луке, удерживая пакет на весу. Демон лежал на больничной койке, хмурился, что-то вычитывая в телефоне, который ему вернули буквально вчера. Но я вошла в палату, как он тут же едва заметно улыбнулся. «Лимонный?» — с надеждой спросил он. «Диетический. По секретному рецепту отца». Разрушила я его иллюзии. Поставила пакет с едой на тумбу. Лука приподнялся, принимая более удобное положение. «Откуда недостающая сумма?» — в лоб спросил он. «Мне звонил кредитор и Саша. Где ты взяла деньги, Мурзик?» Я уже предвидела его реакцию. Прекрасно понимала. Лука взбесится, как только узнает, что денег занял мне Андрей. А посему решила переходить в наступление. «А ты, Чиполлино?» «Как получил кредит у Мякишева? Не помогла ли тебе одна любвеобильная особь женского пола?» «И да, она тебе кое-что передала. Помимо привета, конечно же». Съязвила я, вынимая из кармана длинный ресторанный чек, оставшийся после обеда мадам Мякишевой, который она оплатила, но я не собиралась спускать ситуацию на тормозах. «Будь любезен, угости-ка барышню. Из-за него у меня в ресторане касса не сходится». Лука бегло пробежал взглядом по чеку. «Это еще не все приветы от мадам банкирши», — хмыкнула я и вынула из сумочки небольшой пакет. «И что там?» Лука вздернул бровь вверх, но не торопился заглядывать в пакет. «Лифчик», — беззаботно сообщила я. «Передай, — говорит, — Луке Ильичу. Страсть, — говорит, — как скучаю. И чтобы ему, — говорит, — было веселее в больничке, презентую сей предмет гардероба, снятый из горячего тела». «Здесь мягкая игрушка, Муза», — мягко проговорил Лука, все же заглядывая в пакет, принесенный мною. «О!» — наигранно удивилась я. «Наверное, я пакеты перепутала. Или нет? Не знаю». «У кого-то хорошее настроение?» — улыбнулся Лука, вынимая игрушку, которую я успела купить в ближайшем магазине. «Кто-то получил суточную дозу вражеской крови и вполне счастлив», — пояснила я, пряча ответную улыбку. Слишком сильно мне хотелось смеяться, глядя на то, как выздоравливает Лука. Но я сдерживалась. Еще не хватало, чтобы Чиполлино подумал, будто я поддалась его обаянию. «Теперь, когда прошли положенные 5 минут, отведенные на выяснение отношений, мне можно тебя поцеловать?» уточнил демон, не сводя с меня взгляда. «Нет, пока нельзя», — показала ему язык. «Я в сторонке постою, ведь с минуты на минуту Саша расскажет тебе, откуда поступили деньги, и я лучше пережду минутку ярости, наблюдая со стороны». Лука словно вспомнил, что на этот вопрос я так и не ответила, нахмурился. «И?» — поторопил он меня. «Что «и»?» — сделала вид, что не понимаю. «Кто дал тебе денег, Муза Эдуардовна?» «Наш общий друг», — заулыбалась я, но на всякий случай шагнула дальше от кровати Луки. «У нас нет общих», — начал Лука, а потом догадался. «Марин, сука!» Я видела, как стремительно меняется выражение его лица, как сжимаются руки в кулаки и как зло сверкают его красивые глаза. «Что он потребовал взамен? Ведь не процент же!» «Что, Муза?» Я прищурилась. Во взгляде так и читался вопрос. «Ты за деньги переспала с Андреем, Муза?» А я вдруг пришла в ярость. «Да за кого он меня принимает? За шлюху, готовую прыгнуть в койку за бабло?» «Конечно. Вот прямо от него и к тебе. Всю ночь с ним трахалась. И все утро. И весь день. А потом еще 2 раза по дороге сюда. Или 3. Тебе и позы описать? Или твое воображение само все дорисует?» Повысила я голос. Лука смотрел на меня, глубоко дыша, словно пытался успокоиться после спонтанной вспышки гнева. А мне стало стыдно перед ним. Ведь он еще совсем слаб, лежит в постели под капельницей, а я лезу со своими истериками. Перевела взгляд на руки демона. Он с силой сжимал игрушку, подаренную мной. И, кажется, от плюшевого зверька совсем скоро не останется ничего, кроме кассового чека. Мы с Лукой смотрели друг на друга, глаза в глаза. Он глубоко дышал. Я прикусила губу, чтобы не дать воли эмоциям. А потом плюнула на все Ведь вижу, как он старается усмирить свой характер. Возможно, и мне стоит разок пойти ему навстречу. «Все, теперь можно», — тихо произнесла я, сделав несмелый шаг вперед к Луке. «Что можно?» — пробормотал демон. «Поцеловать». Шагнула я еще ближе, почти касаясь коленями больничной койки, на которой лежал мой буйный, ревнивый демон. Лука протянул правую руку ладонью ко мне, молча предлагая коснуться его. И я послушалась, накрыла своими пальцами его ладонь. Демон потянул меня на себя. Я старалась не задеть бинты, капельницу, все датчики, приборы, проводки, но спустя мгновение уже и не думала ни о чем, кроме жадного рта моего мужчины. Кажется, я настолько соскучилась по его запаху, его рукам, его телу, что из моего мозга выветрились все мысли даже о том, где мы находимся, а Лука всего лишь 2 дня назад пришел в себя после сложной операции. «Больничная койка рассчитана на 1 пациента», — раздался язвительный голос Рахимова. «Возможно, я бы и отодвинулась от Луки. Да кто же отпустит?» Демон лишь крепче обнял меня, прижимая мою голову к своему здоровому плечу. «Держи, Альберт Самуилович», — выдохнула я, когда смогла дотянуться до пакета из кулинарии. «Для чудо-врача я привезла малиновые кексы в коробке, перевязанной красивой лентой». И Альберт, прихватив угощение, покинул палату, пообещав вернуться через 15 минут. «Как думаешь, если я организую Рахимову годовой халявный абонемент в ресторан и проплачу на его адрес ежедневную доставку десертов изюминки, он выпишет меня сегодня?» — поинтересовался демон, проводя носом по моему виску и оставляя легкие поцелуи на моей шее. «А в казино пустишь?» — раздался наглый голос Рахимова. «И мне бы фишек халявных, так, на всякий случай». «Пей чай, Альберт Самуилович», — скомандовала я, чувствуя, как взлетевшее настроение вновь катится к нулевой отметке. «Я все еще болен, Муза Эдуардовна. Со мной пока нельзя выяснять отношения», — на всякий случай напомнил Лука. Я осторожно выползла из его объятий и села в кресло рядом с кроватью. «Только это тебя и спасает». Процедила я, сверкая гневным взглядом. «Разреши Медведеву внести мои данные в систему охраны казино, Лука. Я не могу постоянно бегать за парнями, чтобы войти и выйти из помещения». «Хорошо», — нехотя согласился демон. «Мы не закончили говорить на эту тему», — на всякий случай напомнила я. «Грозная какая», — проворчал демон едва слышно. «Что?» — переспросила я. Пусть и прекрасно разобрала его слова. «Говорю, обожаю тебя, Мурзик», — уже громче произнес Лука. А я кивнула. «Вот и правильно. Пусть обожает. Я ведь не возражаю».